Глава 34. Настоящее. Ли. Стрелять в полете из тяжеленной В-94 оказалось не так-то просто. Но Ли помогал опыт. И ненависть. И злость. В голове блондинки никак не укладывалось, что атомиты, с виду казавшиеся вполне себе цивилизованными, на деле оказались ничуть не лучше своих диких собратьев. Тех, кто заживо рвал и жрал Рэма прямо на ее глазах. На северо-востоке атомитов делили на белых и черных. Первые тоже жили в стабах, были вполне разумны, договороспособны и обустраивали свой быт так, как и положено разумным существам. Черные были деградантами, такими же дикарями, не знающими даже о том, что задницу после туалета надо подтирать. Как дикари они и жили. Но тут разум и дикость, черное и белое в одном. Атомиты цирка оказались достаточно умны, чтобы организовать свою жизнь в стабе. Но стремления стать цивилизованными в них не было, в отличие от атомитов северо-востока. Уже одно это само по себе подсказывало Ли, что рано или поздно циркачи, набрав силу, наплюют на свои договоренности с граничным и нападут на него. Уже по большому счету плюют, нападая на идущие туда караваны. А дальше? Дальше атомитов сможет сдержать только отсутствие радиации. Но это, как показала практика, решаемая проблема. Изотопные ванны в гостиницах граничного — тот странный цилиндрик, благодаря которому Пумба смог следовать за Ли, не беспокоясь о радиации. Разумное существо способно на многие открытия, но, к сожалению, наличие разума никак не гарантирует наличие стремления во что бы то ни стало оставаться человеком. В общем, Ли своих противников было совсем не жаль. В ней всякого навидавшейся за время путешествия с востока на запад многое изменилось. Она стала мягче, задумчивей и, наверное, ласковей. Даже стала делать первые робкие еще попытки понять врага, прежде чем стрелять по нему. Но при виде несчастного иммунного, растерзанного атомитами заживо посреди их стаба, блондинка сломалась. И внутри нее снова хищно оскалилась Кали, богиня, несущая смерть. Ли приникла глазом к прицелу и принялась методично отстреливать разбегающихся атомитов. Примерно в это же время со стороны ворот послышался грохот взрывов гаубичных снарядов и гулкая «бабах» танковой пушки. Это вступили в дело подоспевшие караванщики. В тех местах, куда попали снаряды, поднялось и загудело пламя, жадно ища пропитания. Снова что-то взорвалось, и упругая волна воздуха толкнула параплан, сбивая его с курса. Ли обернулась, ища глазами источник, и увидела весело полыхающие на площадке у стены фуры. Вернее, то, что от них осталось. Что ж, разумно ударили караванщики. Жаль, только немного промахнулись, и снаряды не задели ни один из дредноутов. А может, наоборот, не промахнулись. Вдруг улыбчивый задумал захватить технику атомитов. Она, конечно, фонит, как не в себя, но для каравана, не имеющего средств, чтобы закупить новую, на первое время сойдет. Особенно, если ежедневно менять смены бойцов. Организм иммунных, в конце концов, штука крепкая. Несколько часов радиации выдержит и восстановится. А вот несколько дней... Этот вопрос терзал Ли с того самого дня, когда улыбчивый рассказал ей о намерении спасти караванщиков, попавших в плен к атомитам. Времени уже прошло довольно прилично. Часть бойцов могли быть съедены, как тот бедолага. А те, кто до сих пор жив, о том, какую дозу радиации они могли схватить за время пребывания в цирке и какие в результате получат последствия, страшно было даже думать. Но в чем Ли была полностью согласна с улыбчивым, так это в том, что своих бросать нельзя. Шанс спасти их крохотный, но он есть. Значит, надо действовать. А там будь что будет. Атомиты, не ожидавшие нападения, наконец сориентировались, что происходит. Отовсюду повыскакивали вооруженные бойцы. Те, кто был больше похож на обычных иммунных, предпочитали стандартные автоматы. Здоровяки вроде Пумбы вооружились ручными пулеметами и топорами. «Пумба, туда!» Увидев довольно крупную группу, направившуюся к дредноутам и воротам, распорядилась Ли и начала методично отстреливать врагов. У ворот снова громыхнуло. Створки, поврежденные гранатой, с лязгом рухнули на землю, освобождая путь караванщикам. И первым в них въехал единственный танк, хищно поводя из стороны в сторону дымящимся стволом. Тут же заработал танковый пулемет, скашивая ближайших, неизвестно как уцелевших в огне врагов. Вслед за танком ворота скользнул багги, который караванщики не стали оставлять у телебашни, Франкенштейна атомитов, пикапы и уже ставший блондинке родным козлик. Последний держался позади. Видимо, в нем намеревались вывозить освобожденных пленников. Недалеко, до фуры, оставшейся наготове на границе стаба. На то, что пленники будут в состоянии вступить в бой, никто по понятным причинам не рассчитывал. Сделав круг над бегущими к караванщикам атомитами, Пумба направил параплан к земле. Ли, уложив примерно половину направляющихся к воротам атомитов, сменила магазин «Волги» и проверила пистолет. Все тот же Макаров, который подобрала по пути к граничной. Настало время для второй части марлезонского балета. Теперь блондинке с Пумбой предстояло отыскать место, где атомиты держат пленников. Под землей, это очевидно. А вот ближайший вход наверняка следует искать рядом с недоеденным телом. Посадка вышла на удивление мягкой. Ли прикрывала, Пумба тянул за клеванты и управлял направлением и силой ветра. Навстречу им выскочило пятеро атомитов, но на них блондинка даже не стала тратить винтовочные патроны, расстреляла их почти в упор из пистолета и, отвязавшись, слезла с колен Пумбы. «Пумба, ты настоящий воздухоплаватель!» — искренне похвалила она здоровяка. Тот расплылся в довольном оскале, но от ожидаемых предложений «сделать твоя моя приятно» отказался. Видимо, предстоящая драка с себе подобными была для него не менее привлекательна, чем задница Ли. Подхватив свой ПКТ, Пумба первым направился внутрь контейнера, служащего входом в подземное помещение атомитов. Ли пошла следом, прищурившись, чтобы дать своим измененным глазам возможность побыстрее привыкнуть к темноте. Блондинка давно привыкла называть свое ночное зрение даром, даже саму себя заставила в это поверить, по настоятельному совету того, кто помог ей его обрести. В общем и целом, это действительно был дар, да к тому же заслуженный, только не от Стикса, а от главы одного из расположившихся на северо-востоке стаба атомитов, цивилизованных атомитов, а не таких, как здесь. Он пригождался Ли не раз и не два за прошедшее с того дня время и должен был пригодиться сегодня, потому что для того, чтобы сражаться в темноте, которой привычны глаза атомитов, нужно видеть не хуже их. Сразу за вкопанным в землю контейнером начинался длинный коридор, по стенам которого на расстоянии метров 30 висели тусклые лампы, соединенные проводами. Пока никаких боковых ответвлений видно не было, но то, что ждало впереди, закрывал своей широкой спиной Пумба. Так что Ли не расслаблялась. Шли они тихо, но, как всегда бывает под землей, эхо подхватывало едва слышимый шорох шагов, умножало его и уносило вдаль, так что на скрытность рассчитывать тоже не приходилось. Наконец коридор расширился, и блондинка смогла выйти из-за спины напарника и осмотреться. И от увиденного ее, привычной уже, казалось бы, ко всему, едва не стошнило. Весь пол устилали кости. Не скелеты, нет, именно кости. Вперемешку с берцовыми и лучевыми костями валялись переломанные черепа и тазовые кости. Обглодано все было настолько тщательно, что не было даже запаха разложения. Помещение представляло из себя братскую могилу. Хотя нет, не могилу, помойку. А ведь, возможно, именно этими костями атомиты кормили своих собак, вроде той шавки, которую Ли пристрелила на краю оврага. Ли стиснула зубы. «Ничего, сегодня атомиты ответят за всех, кого замучили. Одно дело выживать, как делают атомиты северо-востока, вроде Пата и Пумбы, и совсем другое». Продолжить мысль блондинка не успела. Из темноты навстречу ей и Пумбе вывалились атомиты.